Тем хуже для песни. Будем логичны, дорогая. У нас хватило мужества инсценировать несчастный случай во избежание худшего. Мы не можем сохранить пластинку. И потом, я тебя знаю, с тебя станется, оставшись одной, начать прокручивать ее и уверить себя, что мы оба чудовища. Это правда. Вот видишь? Но ты забываешь одно. Кому-то известно, что пластинка существует. Кто-то прослушал ее раньше нас. Кто? Тот, кто мне ее послал? Лепра нахмурился. Тот, кто тебе ее послал, повторил он изменившимся голосом. Об этом я не подумал. Он резким движением выпрямился, схватил бумагу, в которую была упакована пластинка. Адрес старательно выведен крупными буквами, печать разборчива. Почтовое отделение, 17, проспект Ваграм. Отправлено накануне. Лепра скомкал бумагу, взял в руки коробку. Обыкновенная картонная коробка. «В самом деле, — сказал Лепра, — кто-то в курсе». И все же нет, не может быть. Твой муж не из тех, кто будет с кем-нибудь делиться своими маленькими тайнами. Даже Мелио ни о чем не знал. Не будем поддаваться воображению. Я начинаю понимать, как он все устроил. Он записал пластинку, сам упаковал ее в коробку, написал адрес. А поручить ее отправить он мог кому угодно, хоть посыльному в ресторане. Если я внезапно умру, отнесите пакет на почту. «Но зачем это? Чтобы смутить твою душу, чтобы нас разлучить, ясно же? И вообще такой жест, признаюсь тебе, я был потрясен, но теперь...» Лепра бросил взгляд на портрет Фожера. Страх его прошел. «Я разобью пластинку», — сказал он, — «но сначала запишу мелодию, песня хороша, жаль ее уничтожать». Он порылся в бумажнике, вынул листок. «Ты можешь поставить ее снова?» Фортепиано опять заиграло мелодию. Лепра уже знал ее наизусть. Он на скорую руку набрасывал ноты, восхищаясь простым и непосредственным искусством Фожера. Никто не будет петь эту песню, но потом, позднее, он найдет слова, которые выразят чувства композитора. «Это твой долг передо мной», — в памяти Лепра всплыла эта фраза Фожера. Злость пробудилась вновь. Он быстро закончил работу, взял пластинку. «Предоставь это мне. Мы должны защищаться». Пластинка гнулась, не поддавалась. Жану пришлось растоптать ее каблуками на выступе камина. Он почти не слышал, как зазвонил телефон. Ева, словно сомнамбула, прошла через комнату, сняла трубку, лицо ее осунулось еще больше. «Сейчас приеду», — сказала она. «Что случилось?» «Мелио получил бандероль. Он хочет нам ее показать». Глава 4. Серж Мелио протянул руки навстречу Еве. «Мне очень жаль, что я потревожил вас, дорогая госпожа Фожер, но я потрясен. Садитесь, прошу вас, и вы также, господин Лепра». Чувствовалось, что Мелио растерян, взволнован, а, может быть, даже обрадован. Он указал на свой стол, где валялись клочки вскрытой бандероли, обрывки бечевки и свернутый трубкой нотный листок. «Вот что я получил с четырехчасовой почтой», — сказал он. «С трудом верится». Он надел очки, огромные очки в роговой оправе, почти совсем скрывавшие его лицо, и развернул ноты. «Это песня?» — продолжал он. «А автор... Впрочем, нет, взгляните сами». Он протянул партитуру Еве и из деликатности обратился к Лепра. «Это такой уровень, такое мастерство, такая поэзия! Слова совершенно простые, тем не менее, и само название... «Очертя сердце». Песня обращена к каждой женщине, к каждому мужчине. «Очертя сердце» покоряет с первой минуты. Краем глаза он следил за Евой, подстерегая какое-нибудь движение, вздох. Ева протянула ноты Лепра. «Последняя песня моего мужа», — сказала она. Лепра сразу узнал неряшливый с нажимом почерк Фожера. Ему не надо было вчитываться в партитуру. Это была та самая песня. Только Сержу Мелио Фожер предпочел послать не пластинку, а ноты с текстом трех куплетов.